лица. Небо горело, лето в разгаре, нас любовь грела с утра до утра. Девочка, бейба, молоды мы дети ветра, горы вокруг, энергия джа. Ударила ночь, не закроем глаза. Текут реки Нила, танцуем толпой. Чувства горели, накрыла любовь. В пьяном угаре клумбы дым омывалим. Мама, не жди, не переживай, со мною все братья Растафарай. Маски снимай над городом флай. Давай зажигай, сердца зажигай. На баты стучат, мы не онлайн. Небо искрится, к звездам давай. Дешевым гудбай, нам таких тут не надо. Береги время, как мать свой чада. Весьма, мало нам было тесно. Ты так красиво, губы целую. Сильнейший мой кайф, тебе ли не знать. A wonderful life. Мы на веселе качаем тон. Стат, планету взрываем. Теряли рассудок, сутками сейшен. Мега бомбастик, летом утешен. Press play, we gonna fly. Far, far away, best days. Baby, we got them, we cannot wait. Please play, we cannot fly far, far away. Best days, baby, we got them, we cannot wait. Please play, we gonna fly far, far away. Best days, baby, we got them, we cannot wait. Please play, we cannot fly far, far away. Best days, baby, we got them, we cannot wait. Время меняет, судьба топытает. Время меняет, так лень вышибает. Топор остопил, дымит никотин. Тяни паутину, вся жизнь впереди. Кара небесная, давай нам не надо. Ближе к любви, чего не хватало. Видит закат, горят так глаза. Твой аромат меня сводит с ума. Baby, don't cry, Растафарай. Эй, о, молитвенно подпевай. Пока мы тут танцы, пляски, ласки. Живем один раз, прямо как в сказке. Счастье ворую, приказ оседлаем. Чувствую сердце, любовь ощущаем. Во стопе без лед, мы ходим по краю. Я и ты, как Бонни и Клайд. Maybe we got a week in our way.